Глава 5. «Где конкретно вы обнаружили наркотики, когда производили обыск?» — спросил Стрельцов, расхаживая перед кафедрой, где сидел офицер столичной полиции. «Мы обнаружили их в вентиляционном канале в ванной комнате, за пластиковой решеткой». «Понятно», — хмыкнул Стрельцов. «Может быть, когда вы зашли в квартиру, там был кто-то еще? Кроме обвиняемой, я имею в виду». Полицейский отрицательно покачал головой. «Нет, в квартире была лишь эта девушка. Больше никого». «Ясно. Как вы узнали о том, что вам и вашему напарнику следует искать наркотики, принадлежащие обвиняемой, именно в этой квартире?» «Протестую, Ваша честь!» — тут же вскинулась Марина. «Наводящий вопрос». «Снимаю вопрос», — моментально среагировал Стрельцов, даже не дав судье высказаться. «Скажите, сколько лет вы служите в полиции?» 16 лет. И в вашей практике бывали случаи, когда человек, совершивший преступление, спустя некоторое время совершал его вновь? Да, подобное случалось, согласно кивнул тот. Часто? Это не повальное явление, если вы об этом, начал было говорить он, но оказался тут же прерван прокурором. Ответьте на мой вопрос, резко произнес Стрельцов. Достаточно часто. Я в очередной раз заметил, как Стрельцов опустил взгляд и посмотрел на циферблат карманных часов, после чего закрыл крышку и повернулся к судье. «У меня все, Ваша честь, но я оставляю за собой право вызвать данного свидетеля в дальнейшем». Судья лишь кивнула ему и повернулась в нашу сторону. Свидетель переходит к защите. «Ну что ж, вот и пришла пора нанести ответный удар по этому гаду». Марина вздохнула, встала, но из-за стола так и не вышло. «Ваша честь, допрос свидетеля будет проводить мой помощник, Александр Рахманов». Едва только она произнесла эти слова, как почти успевший опуститься на свой стул Стрельцов моментально повернул голову в нашу сторону. «Он всего лишь помощник, а не адвокат, Ваша честь», — тут же заявил он. «И он не имеет не то что лицензии, но даже соответствующего образования». «О, вон оно как!» Я не смог удержаться от короткой усмешки. Значит, я взбесил его настолько, что он раскопал на меня информацию. Что ж, это даже приятно. «Рахманов является моим доверенным помощником в этом деле», — быстро парировала Марина, гордо подняв голову. «По закону он может представлять клиента и вести допрос свидетелей в суде в том случае, если подзащитная и ее адвокат не имеют претензий. В данном случае я претензий не имею». Судья прищурилась и посмотрела на сидящую рядом с Мариной Яну. «Обвиняемые, вы понимаете, что этот молодой человек не является профессиональным юристом, а лишь помощником вашего защитника, и что, скорее всего, его квалификация не соответствует тому уровню, который необходим для представления ваших интересов в суде?» Конечно, немного обидно прозвучало, но чего уж на правду-то обижаться. В конце концов, так дела и обстояли. К счастью, когда мы обговорили этот момент с Яной, она полностью приняла нашу сторону. «Понимаю», — уверенно произнесла наша клиентка. «Я не против, Ваша честь». «Вы уверены?» — еще раз с нажимом спросила судья. «Да, да, я уверена», — уже громче сказала она. «Что же, раз обвиняемая и ее адвокат не имеют претензий в данном случае, я разрешаю. Можете провести допрос». «Ваша честь, это смешно!» — встрял Стрельцов. «Адвокат обвиняемый прав», — пожала она плечами. «У них есть такое право». Это даже приятно. Он злится. А ведь мы до последнего не заявляли об этом. Держу пари, он ожидал, что именно Марина будет проводить допрос. В таком случае его первоначальное спокойствие было бы объяснимо. А сейчас, после столь неожиданного заявления, он занервничал. И нет. Не от того факта, что выступать буду я. Он меня не боялся. Пока что. Просто резкая смена привычной для него картины. «Ладно, Саша, сколько лет прошло с тех пор, как ты последний раз проворачивал это? Ну что, станцуем еще разок?» Я поднялся и застегнул пиджак на одну пуговицу. Вышел из-за стола и подошел к сидящему на своем стуле офицеру. «Скажите, офицер, сказала ли что-либо моя подзащитная во время задержания?» «Протестую!» «Я всего лишь спросил о том, что произошло во время задержания». В ответ перебил я Стрельцова, даже не дав ему договорить. «Отклоняется», — заявила судья, встав на мою сторону и повернулась к офицеру. «Отвечайте на вопрос». «Обвиняемая заявила, что никогда не видела этих наркотиков и впервые их видит», — хмыкнул полицейский, но именно этот ответ я и ожидал услышать. «Вы ей поверили?» — спросил я. «Нет, не поверил». «Хорошо. Скажите, почему в этот день вы пришли именно в эту квартиру?» «Нам поступил анонимный звонок. Человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что по указанному адресу мы можем найти место хранения крупной партии наркотиков». «Уточнили ли вы, кто именно сообщил вам информацию, которая привела вас в квартиру моей подзащитной? Кто именно стал источником этой информации?» «Нет». «Почему? Проясните этот момент, будьте добры». «Мы получаем большое количество подобных звонков», — пожал он плечами, словно это было само собой разумеющимся. «Иногда, даже чаще, чем нам хотелось бы, они представляют собой не более чем пустую болтовню. Но иногда приводят и к таким случаям». «Каким случаям?» — тут же уточнил я. Офицер моргнул и посмотрел на меня. «Ну, к арестам», — выдал он в ответ с таким выражением, словно это подразумевалось само собой. «И вас ничего не насторожило в этой информации?» «Нет. А должно было?» «Вы мне скажите», — хмыкнул я, прекрасно зная, что последует дальше. «Протестую! Защитник пытается манипулировать свидетелем!» Стрельцов посмотрел на меня крайне недобрым взглядом. «Офицеры полиции не обязаны строить теории о достоверности или недостоверности полученных ими сведений». «Поддерживаю», — сказала судья и повернулась в мою сторону. «Задавайте вопросы по существу». «Конечно, Ваша честь», — вежливо кивнул я ей и снова повернулся к своей жертве. «Скажите, в наводке, которая привела вас в квартиру Яны Новиковой, содержалась информация, которая утверждала, что наркотики принадлежат именно ей?» «Нет, такого там не было». «Какие-то конкретные сведения, которые бы указывали на причастность подзащитной к совершению незаконных действий?» «Нет». «Соответственно, и ордера на непосредственный арест моей подзащитной у вас не было?» «Нет, не было», — покачал он головой с таким видом, будто его уже успели утомить мои глупые вопросы. «Вы когда-либо раньше встречали Яну Новикову до того дня, как ворвались в ее квартиру?» А вот тут он растерялся. Чувствую, что мой вопрос сбил его с толку. «К чему вы клоните?» «Ответьте на вопрос, пожалуйста», — вежливо попросил я его. «Нет, я никогда ранее ее не встречал». «То есть и причин подозревать ее во лжи у вас также не имелось?» «Нет, наверное, нет». «Но вы ей не поверили?» «Нет, не поверил», — сказал он, явно не понимая, к чему именно я клоню. «Скажите, ваш стаж работы в полиции ведь составляет 16 лет. Я прав?» — задал я следующий вопрос, на что получил кивок. «За время вашей работы случались ли с вами ситуации, в которых человек, застигнутый на месте преступления, заявлял, что он к нему не причастен?» «Это смешно, Ваша честь!» — заявил Стрельцов. «Данный суд рассматривает исключительно это дело. Посторонние случаи даже из практики этого офицера не имеют к нему отношения». «Как это не имеют?» — воскликнул я, мысленно благодаря его. Не ожидал, что окажется так легко загнать его в эту крошечную ловушку. «Данный свидетель составил мнение о виновности и правдивости моей подзащитной. При этом он основывал это мнение на своем профессиональном опыте. И я просто-таки обязан разобраться в данном аспекте». «Только быстро», — с неохотой кивнула судья. «Протест отклонен». «Итак, для прояснения ситуации», — продолжил я свое выступление. «Когда вы ворвались в квартиру моей подзащитной, не имея ни ордера на ее арест, ни каких-либо подозрений в ее адрес, а лишь анонимную наводку, вы просто взяли и отмели ее слова о том, что наркотики не принадлежат ей, и то, что она понятия не имела о них, потому что большинство подозреваемых в подобных ситуациях, по вашему мнению, лгут. Я прав?» «Ну, я бы сказал, да». «Спасибо». Я прошел из стороны в сторону, заставляя свидетеля следить за мной взглядом. «Скажите, если я не ошибаюсь, то у вас и самого есть дочь, ведь так?» «Протестую, Ваша честь!» — сразу же заявил Стрельцов, но я этого ожидал. «Семейные отношения свидетеля не относятся к делу». «Зато имеют самое прямое отношение к демонстрации двойственности его показаний, Ваша честь», — моментально парировал я. Судья посмотрела на меня с нескрываемым скепсисом. «И вы можете это доказать? Иначе этот вопрос я бы не задал». «Хорошо, можете продолжать. Но если я пойму, что вы тратите время заседания и затягиваете процесс, то допрос будет окончен. Все ясно?» «Конечно, Ваша честь». «Протест отклонен. Защита может продолжать допрос». Стой я на пару метров ближе, то, должно быть, услышал бы, как Стрельцов скрипит зубами. «Итак, возвращаясь к моему вопросу. У вас есть дочь, я прав?» — проговорил, повернувшись обратно к полицейскому. Стоило мне это произнести, как от мужчины за трибуной повеяло гордостью и теплотой. Сразу видно, что он ее любит. А еще я видел, как не только присяжные следят за мной, вслушиваясь в мои слова, но даже судья внимательно следила за тем, какие вопросы я задавал. И делала это отнюдь не потому, что желала поймать меня на какой-либо ошибке. Нет. Я чувствовал ее интерес и любопытство. Она хотела знать, к чему именно я веду. «Да. Напомните, сколько ей лет?» «Ей 17», — произнес офицер. «На 2 года младше моей подзащитной», — как бы невзначай сказал я, бросив короткий взгляд в сторону присяжных. «Она хорошая девочка? Вы ей гордитесь?» «Да, конечно». «Хорошо. Представим, что вы зашли к ней в комнату. Допустим, для того, чтобы помочь с уборкой. И случайно обнаружили в ее комнате наркотики. Вы не знаете, откуда они там взялись. Вы не знаете, кому они принадлежат. И ваша дочь говорит вам, что она впервые видит их. Что эти наркотики ей не принадлежат. Что по какому-то стечению обстоятельств эту мерзкую отраву, допустим, оставила у нее в комнате подруга. Например, потому, что боялась, что их найдут ее родители. Скажите, если бы версия вашей собственной дочери в такой ситуации ничем не опровергалась, вы арестовали бы ее с той же уверенностью, с какой арестовали мою подзащитную? И вот тут он замешкался. Еще бы, ведь я только что поставил на место обвиняемой его собственную дочь, ту, которой он так гордился и в которой не испытывал сомнений. Или же не хотел сомневаться. Жестоко ли это? Конечно. Мерзко? Да. И оправдываться я не собирался. Если смогу спасти свою подзащитную от этой участи, что ей готовят, то моя совесть в этом плане будет чиста. Я... Офицер запнулся. Возможно, что нет. Я улыбнулся, ощутив яростное недовольство с той стороны, где сидел прокурор. Спасибо вам, офицер. Это был правдивый и честный ответ. Именно такой, какой ожидаешь услышать от хорошего полицейского. Я сделал пару шагов назад, в сторону своего стола. Хорошо. Допустим, что Яна Новикова честна. Нет ничего, ни единого факта, что противоречило бы ее версии событий. Вы бы ее арестовали? И снова заминка. Не так-то уж и просто перечить собственным словам. Ведь так? Я не знаю, — наконец выдал он вместе с волной неприязни в мою сторону. Ему не нравилось то, что я заставил его сейчас испытывать, но в этот момент мне было плевать на то, что он чувствовал. Главное в том, что я заставил его говорить. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Имелись ли в момент задержания какие-либо улики, которые бы противоречили словам Яны Новиковой? Нет, не было, — вздохнув, произнес он. Прекрасно. А теперь вторая ловушка. Значит, если бы на месте этой девушки, я указал пальцем в сторону Яны и заметил, как каждый из 10 присяжных проследил взглядом за этим движением, была бы ваша дочь, то мы бы сейчас не говорили бы здесь. Этого суда вовсе бы не было. Я прав? Я правильно вас понял? Выждал всего мгновение и, прежде чем он успел ответить, добавил. Не забывайте, что вы находитесь под присягой. Губы сжаты, в эмоциях злость, недовольство, раздражение. И теперь, после всех своих слов, он не может сказать «нет», просто потому что моментально будет перечить сам себе. «Возможно», — наконец признался он. «Наверное, не было бы». «Спасибо, офицер». Я еще раз улыбнулся и посмотрел на судью. «У меня все, Ваша честь». Вот так, всего за 10 минут, сидящие на местах для присяжных люди увидели ясную и четкую картину того, что Яна сидит здесь не потому, что она виновна, а потому, что один полицейский не счел ее слова достойными доверия. Но это еще не все. Главное еще впереди. Я не успел даже дойти до своего собственного стула за столом, когда Стрельцов вскочил со своего и вышел к трибуне. «Замечательные предположения, офицер!» — громко произнес он, перетягивая одеяло внимания присяжных на себя, в очередной раз показывая мне, что является очень и очень умным обвинителем. Он торопился заполнить пустоту после моего выступления, чтобы не дать присяжным размышлять над тем, что они только что услышали. «Почему ты не сказал, что оставляешь за собой право на повторный вызов?» — зашипела мне в ухо Марина, едва я только сел за стол. «Он же сейчас поломает все, чего ты добился. Мы не сможем вызвать его в дальнейшем». «Я знаю», — спокойно произнес. «Я этого и жду. С этим мужиком мы все решим здесь и сейчас». «Что?» — в ее глазах была полная растерянность. Я не стал объяснять дальше, а просто приложил палец к губам, прося ее помолчать. «Вы готовы поручиться, что обвиняемая честна точно так же, как ваша дочь?» — задал вопрос Стрельцов, явно намереваясь поломать мою линию. И от сидящего на стуле полицейского повеяло облегчением. Снова прямой вопрос, над которым ему не нужно думать. Он даже выпрямился, ощущая себя более уверенно. «Нет», — уверенно произнес он. «Вы поверили обвиняемой, когда она сказала вам, что эти наркотики ей не принадлежат?» «Нет, нет, конечно». «В тот момент, находясь в квартире обвиняемой, найдя там наркотики и полагаясь на ваш 16-летний опыт службы в доблестных рядах защитников закона, какое вы составили мнение о ее словах?» «Я ей не поверил», — громко заявил он. «Естественно, я полагал, что она лжет. Подозреваемые лгут всегда». «Ну что ж, риск. Кто не рискует, тот не побеждает». Я встал со своего места. «Простите, но при таких же обстоятельствах собственной дочери вы бы поверили», — практически обвиняющим тоном сказал я ему в лицо, моментально вызвав очередную вспышку злости с его стороны. «А знаете что? Да, может быть, я не так выразился», — горячо заговорил он, глядя мне в глаза. «Если бы я поймал собственную дочь с наркотиками, то, конечно же, я хотел бы ей верить, ведь она моя дочь. Но если бы я нашел у нее наркотики, то подумал бы, что она тоже лжет». «Вы сами сказали, что ваша дочь — честная девушка», — припомнил я ему его же слова. «Но было бы неправильно автоматически ей верить. Я привык доверять фактам. Только фактам, а не словам». Последние слова он едва не выкрикнул, вызвав короткую, едва заметную улыбку на лице прокурора. Я с сожалением посмотрел на него и покачал головой. «Боже мой! Если же вы даже собственной любимой дочери не доверяете...» Медленно, почти что растягивая слова, проговорил я, переведя взгляд с офицера на прислушивающихся к моим словам присяжным, то у Яны Новиковой и вовсе не было шансов на хоть какую-то непредвзятость. Слушание перенесли на 3 дня. Я этого ожидал и был готов. Да и в целом больше ничего стоящего не произошло. Допрос второго полицейского, участвовавшего в аресте Яны, каких-то преимуществ ни одной из сторон не дал. Да и вряд ли смог бы. Все, что мы со Стрельцовым делали, это задавали вопросы, постепенно приводящие к двум мнениям. О том, что подозреваемым доверять нельзя, и о том, что никаких улик, противоречащих словам Яны, не было, а значит, она говорила правду. В общем, ничего особенно интересного. Покидались друг в друга протестами. Стрельцов обвинил меня в том, что я манипулирую свидетелем, я же наехал на него за наводящие вопросы. В остальном я мог с уверенностью сказать, что последний раунд остался за нами. Как бы нашему гневному обвинителю не хотелось иного, но сейчас присяжные видели в Яне человека, который действительно мог оказаться в глупой и опасной ситуации не по своей вине. Я это ощущал по их эмоциям. Нет, конечно, не все. 4 из 10 в данный момент испытывали исключительно неприязнь к нашей клиентке. За 3 же я мог уверенно сказать, что они на нашей стороне. А вот оставшиеся 3 — без понятия. Слишком сложно было сказать что-то однозначное. Это было потрясающе! Марина едва не подпрыгивала на месте. «Спасибо, конечно, но мы еще не победили», — немного уныло сказал я. «Да ладно тебе! Чего ты такой хмурый? Даже я видела, что присяжные тебя с открытым ртом слушали». «Проблема в том, Марина, что они точно так же слушали и Стрельцова», — ответил я. «А он не менее хорош. Меня волнует другое». «Что такое?» «Что будет, когда слушание продолжится? Обычно такие дела рассматриваются один или два, максимум три дня, не больше. За первый день у нас, считай, ничья. Но хотел бы я знать, что именно он выкинет в следующий раз». «А еще меня сегодня ждала важная встреча. И черт бы ее побрал. Надеюсь, что она будет продуктивной».